Тогда он сам достал ее, а после, сволочь, испугался, что я проговорюсь, и позвонил Лопесу. Он рассказал ему про нас с Марией. Джексон вытер потное лицо тыльной стороной ладони. «И теперь Лопес меня ищет. Мне надо побыстрее сматываться, а для этого нужны деньги. Потому я и пришел к вам, миссис Рольф. Если вы воображаете, что я хоть на минуту поверю в эту вашу чушь, то вы должны сейчас же показаться врачам», — спокойно сказала Хельга. «И чтобы от вас отделаться, я дам вам $1000, и это все». Она встала. «Я принесу сумочку». «Погодите», — миссис Рольф Джексон наклонился вперед. «Мне нужно больше. Вы говорите, что вуду — чепуха. Хотите рискнуть?» Он указал на куклу. «Выньте иголку из головы, и вы увидите, что будет». Джон сказал, что стоит только вынуть иголку из головы, как Рольф сразу же выйдет из комы. «Ну, смелее, вынимайте. Потом позвоните в больницу». «Ах, перестаньте!» — прикрикнула Хельга. «Я больше не желаю слушать эти глупости. Так и быть. Я вам дам деньги, только уходите». «Повторяю, подождите. Не торопитесь. Я читал письмо. Я знаю, что если Герман выживет, вы останетесь на бабах. Но если он умрет, тогда все в порядке. Вы же хотите, чтобы старая развалина умерла? Ведь так? Ладно, так почему бы и не поставить опыт?» Джонс сказал мне, слушайте внимательно, миссис Рольф, что если он вытащит иглу из головы и вон туда воткнет, Джонс показал туда, где у куклы должно было располагаться сердце, Герман Рольф умрет через несколько минут. Он и с вами так собирался разделаться, когда будет готова вторая кукла. Может, у вас не хватает духу сделать это самой? Так за $5000 я это сделаю. Что скажете? Вы не верите в силу вуду? Отлично. Я тоже не верю. Так давайте посмотрим, что из этого получится. Обещайте мне $5000, если мистер Рольф умрет, и я вытащу иголку и воткну ее куда надо. Хельга не сводила глаз с куклы. Ее вид вызвал в ней воспоминания о Германе, лежащем в постели с парализованной рукой и раскрытым ртом, из которого постоянно вытекает слюна. Предположим, он умрет. Не будет ли это благом для него? Внезапно ее охватил озноб. Нет, так не пойдет. До сих пор карты ложились в ее пользу. Но теперь Джокер в колоде. Джокер-карта, заменяющая любую другую. Через силу, чувствуя, как бьется ее сердце, Хельга сказала: «С меня довольна. Я вам дам $1000, но не больше. Деньги у меня здесь. Это все, что вы получите». «Нет, не все, мадам. Вы ведь хотите, чтобы я это сделал, только боитесь сказать вслух». Джексон вынул куклу из коробки. «Вы не верите?» «Я тоже не верю». Он схватил иглу из головы куклы и выдернул ее. «Ну, птичка, 5000, и я прикончу эту старую, богатую сволочь». Хельга отступила, перевернув кресло. «Нет, не трогать!» Ее голос был пронзителен. «Давайте попробуем. Мы оба ни капельки не верим в вуду». «Так почему бы и нет? Ну-ка!» Он медленно вогнал иглу в грудь куклы. «Так, давайте поглядим. Что же получилось?» Хельга стояла, глядя на лежащую пронзенную куклу. Может быть, ей только показалось, что кукла едва заметно вздрогнула, когда в нее вошла игла. «Готово, детка», — сказал Джексон. «Давайте подождем 10 минут, чтобы наверняка, и потом позвоним в больницу. Как знать, может быть, вы уже и миллионерша?» Неожиданно Хельгу охватила паника. Ей показалось, что пугающая кошмарная атмосфера, как невидимое ядовитое облако, заволокла комнату. Она повернулась и, ничего не видя перед собой, убежала с террасы и устремилась вверх по лестнице. Оказавшись в спальне, она захлопнула и заперла за собой дверь. Дико озираясь, она слышала, как Джексон с проклятиями и топотом сбегает наверх. Хельга метнулась к телефону и, с третьего раза сумев набрать номер станции, попросила соединить ее с полицией. Джексон колотил в дверь. «Открой, безмозглая сука!» — орал он. «Не трогай телефон!» Хельга услышала гудки в трубке, и в этот момент Джексон с размаху ударил ногой в дверь. Она распахнулась, и Джексон влетел в спальню. Хельга дико закричала: «Полиция!» В этот момент Джексон одним прыжком оказался рядом, рывком отшвырнул ее от телефона и изо всех сил ударил в челюсть. Когда она падала, Джексон схватил телефон и обрушил ей на голову. Сознание к Хельге возвращалось медленно. Сначала она ощутила странную легкость тела, как будто была облаком. Кроме того, она не чувствовала ни рук, ни ног. «Если это смерть, — подумала она, — то жаловаться не на что. Было чудесно парить вот так, в вакууме, без боли». Потом до ее сознания стали доходить голоса, приглушенные, но не умолкающие. Потом кто-то громко откашлялся. Хельга открыла глаза. Она лежала на огромной постели в спальне арендованной виллы. Сквозь жалюзи проникали яркие лучи солнца. У окна сидела сестра Терли. Хельга вспомнила все происшедшее и только теперь осознала, какую ошибку совершила, позвав на помощь. Насколько было бы лучше отдать Джексону деньги и отделаться от него, а теперь, из-за того, что она ударилась в панику, все полетело кувырком. Поймали Джексона или ему удалось благополучно скрыться? Если его поймали, вся эта грязная история выплывет наружу. Газетчики, телеоператоры, фотографы, они накинутся, как шакалы. Она представила заголовки: «Миссис Рольф подверглась нападению на уединенной вилле. Апперкот и жена миллионера в нокауте». Если Джексона арестовали, он расскажет, как Герман Рольф, перестав доверять своей жене, нанял его для слежки за ней. Какую сенсацию это вызовет? Тогда он расскажет о письме. Новое, еще большая сенсация. И о том, как она пыталась вынудить Дика ехать с ней в Парадис-Сити. Полиция задержит Дика, и он не станет молчать. Он может даже сказать, что она пыталась затащить его к себе в постель. Хаос. Ты продумала свои ходы, хитришь и думаешь, что выигрываешь. Но тут появляется Джокер. Приоткрыв глаза, Хельга следила за сестрой Терли, которая читала какой-то пестрый журнал. На ее полном лице было написано «Безмятежное спокойствие», и Хельга ей позавидовала. Открылась дверь, и вошел доктор Леви. Сестра Терли грузно поднялась со стула. «Как она?» — тихо спросил доктор Леви. «Все еще спит, доктор. Привет!» — сказала Хельга голосом, более похожим на шепот. «Значит, вы приехали присмотреть за мной?» Леви бесшумно подошел к постели. «Не разговаривайте, миссис Рольф». Его почтительный тон вызвал у Хельги раздражение. «Все хорошо. Вам дали снотворное, так что еще поспите». «Я буду говорить столько, сколько хочу», — отрезала она. «Что стало с тем человеком? Человеком, который на меня напал? Полиция его поймала?» Ей было необходимо это знать. «Прошу вас, не волнуйтесь. Его поймали?» Голос Хельги стал пронзительным. «Пока еще нет, миссис Рольф. А теперь, пожалуйста, успокойтесь. Вам нужен отдых». Она облегченно вздохнула. успел ли Джексон найти сумочку и достать деньги. Она надеялась, что да. Тогда его уже нет на острове. «Я навещу вас вечером, миссис Рольф. Полицейскому не терпится допросить вас, но я сказал, что вас пока нельзя беспокоить». Хельга вздрогнула. Она и не думала, что на этот раз ей придется отвечать на въедливые вопросы полицейских. «Я не хочу пока их видеть. Разумеется, поспите и отдохните хорошо». Хельга слышала, как он шепчется с сестрой Терли. Потом дверь закрылась. Лежа неподвижно, Хельга размышляла, что, как и когда сказать полиции. Если Джексон скрылся, можно будет выпутаться. Раз полицейские не застали его в доме, значит, они его не видели. Она может сказать, что на нее напал какой-то негр. «Выпейте-ка чашку чаю, миссис Рольф», — сказала сестра Терли, прерывая ее раздумья. «А вот это примите, чтобы поскорее заснуть». Хельга послушно проглотила таблетку, потом с помощью сестры выпила чая. Через несколько минут она медленно погрузилась в сон, лишенный видений, страха и проблем, которые ей предстояло встретить лицом к лицу. Когда Хельга проснулась, у нее болела голова и было сухо во рту. Но она больше себя не чувствовала одурманенной и лишенной веса. Действие снотворного кончилось. С этой минуты ее мозг должен стать острым, как бритва. Она огляделась с усилием, приподняла голову с подушки. Подошла сестра Терли. «Как вы себя чувствуете, миссис Рольф?» «Голова болит». Она прикоснулась к лицу. Вся левая сторона опухла и болела от прикосновения. «Который час?» «Девятый». «Вы крепко спали всю ночь. Хотите позавтракать?» «Яйца всмятку. Чай?» «Чая, пожалуйста. Еды не надо. Я принесу вам чая и дам что-нибудь от головной боли». «Больше никаких таблеток», — твердо сказала Хельга. Сестра вышла, и Хельга попыталась сесть на постели. В первый момент все поплыло у нее перед глазами, потом она почувствовала себя лучше. Открылась дверь, и вошел Хинкль с подносом в руках. «Хинкль!» — воскликнула Хельга в восторге. «Когда это вы приехали?» «Вчера днем, мадам, как только услышала несчастье». «Спасибо, Хинкль. Я теперь жалею, что отослала вас». «Это была весьма неудачная мысль, мадам». Пока Хинкль наливал чай, Хельга рассматривала слугу. Сегодня он больше походил на скорбящего отца, чем на епископа. У нее потеплело на душе. «Должно быть, это единственный человек в мире, которому я не безразлична», — подумала она. «Помогите мне сесть, Хинкль», — сказала Хельга. «Мне очень хочется чая». «Надеюсь, мадам, вы не очень сильно страдаете», — спросил он, заботливо подкладывая подушку Хельге под голову. «Я в полном порядке», — отпила она глоток горячего чаю. «Скажите, Хинкль, что происходит?» «Наверное, прибыла пресса». «О, да, мадам, они ждут на улице. Мистер Уинборн прилетел днем». «Уинборн?» Хельга сдвинула брови. «А ему-то что надо?» «Доктор Леви считает, что он должен взять на себя прессу». Хельга задала самый главный для себя вопрос. «Нашли человека, который на меня напал?»